Здравствуйте, друзья! К 24 августа, к Дню независимости Украины, на украинских каналах вышел фильм, который называется «Юрик». Я посмотрела этот фильм. Это фильм о том, как маленький мальчик пытался и добрался, в общем-то, в конце концов, из Мариуполя, осажденного Мариуполя, в Польшу. Когда я смотрела этот фильм, у меня постоянно текли слезы. Я как бы заново переживала вместе с мариупольцами те события, которые там были, и вспоминала очень много жутких, страшных моментов, о которых мне рассказывали беженцы. Беженцы, в том числе те люди, которым я помогла выбраться из России. Ну, давайте обо всем по порядку. Я считаю, что этот фильм должны посмотреть вообще все люди в Европе, и обязательно он должен быть на русском языке для русских, потому что россияне ленивые, они совершенно не хотят знать славянский, настоящий славянский язык, украинскую мову, они просто категорически отказываются что-либо видеть на украинском языке. Поэтому, с одной стороны, мне вообще было непонятно, для кого создан этот фильм. Для украинцев? Так они все знают. Если для россиян, тогда надо было его делать на русском языке. Если для европейцев, то тогда надо было сразу делать его на английском языке. Но знаете, что мне бросилось в глаза? Сразу же резануло. Резануло то, что в этом фильме, хотя он и основан на реальных событиях, но в этом фильме одна тысячная, наверное, только правды. Потому что по-другому, ну, даже как-то и не сказать. И меня вот лично резанула одна вещь, когда я сразу увидела, как этого мальчика Юрика эвакуируют ОБСЕ, то есть миссия ОБСЕ. Понимаете, я точно знаю, что никакой миссии ОБСЕ в Мариуполе не было, что они слились первыми вообще из города еще до того, как можно было уехать, еще до того, как он был эвакуирован. Они вывезли там только каких-то своих приближенных. Они вывезли, по-моему, из города мэра, там каких-то приближенных чиновников, и все, больше никогда их там не было. И мне известно, что те люди, которые сами добирались, то есть только благодаря волонтерам добирались до Запорожья, там в Запорожье чиновники тоже косячили и не предоставляли автобусы. Там очень много было таких вот местечковых скандалов, о которых просто уже за вот всем этим ужасом, который навалился на Украину, об этом не рассказывали. Я думаю, что об этом украинцы еще потом сами расскажут. Так вот, поначалу я думала, что я одна такая. Поскольку, знаете, многие из вас там начнут спрашивать, а что это, откуда ты знаешь, там сидя в Финляндии. Ребята, дело в том, что я действительно все это очень хорошо знаю и внимательно следила за этой ситуацией, поскольку из Мариуполя в сторону Украины россияне обещали открывать зеленые коридоры, то есть чтобы люди могли выехать. Но точно так же, как было в 2014 году, вот в августе 2014 года, когда обещали украинским военным выход из города Иловайска, что их не тронут, а когда колонна украинских военных вместе с ранеными, кстати, вместе с российскими военнопленными, которые были там же, когда они вышли из Иловайска, то российские танки в упор расстреливали вот эту движущуюся колонну. Та же самая история происходила и в Мариуполе. То есть у орков совершенно не меняются подходы. И те люди, которые выезжали на своих собственных машинах, их в упор расстреливали. Таким образом, и погибло не менее десятка тысяч человек, женщин, детей, в том числе и моя двоюродная сестра, и ее двое маленьких детей, 8- и 7-летние дети, мои племянники. Поэтому я это знаю. И тем не менее, я рекомендую всем посмотреть этот фильм, распространять его, переводить его на русский язык, блин, в первую очередь, чтобы россияне видели, какой ужас и кошмар они устроили. Но тем не менее, я хочу сейчас опубликовать для вас мнение некоторых мариупольцев, которые я услышала об этом фильме. И могу вам точно сказать, что, с одной стороны, фильм крайне необходим. Этот фильм крайне необходимо посмотреть исключительно для того, чтобы понимали, какая была там обстановка. Но поверьте, там действительно в этом фильме из реальных событий отражена лишь одна там тысячная того, что пережили на самом деле люди. И никакого ОБСЕ там не было. И теперь я, и когда я решила все-таки записать эту передачу, решила посмотреть и наткнулась на собственную правоту, потому что очень многие жители Мариуполя, те, кто бежали, они обвинили этот фильм во лжи и в искажении реальности. Представляете, вот переписывание истории прямо внутри самой Украины происходит. Вообще, этот фильм снимался каналом совместно с компанией «Основа фильм продакшн» и эстонскими партнерами с ЕТВ. То есть упрек эстонцам и огромный упрек вот этим людям, которые снимали этот фильм. И когда они его анонсировали, то появлялось очень много комментариев, отзывы мариупольцев. И меня убило, честно, убило просто то, что комментарии мариупольцев просто начали удаляться под рекламным роликом этого фильма. И одна из продюсеров Юрика, Татьяна Куц, вообще умудрилась обвинить жителей оккупированного сейчас города в помощи Украине развязать войну. То есть, представляете, вот те люди, которые снимали этот фильм, по сути, я так и не понимаю, чей заказ они выполняли. Но ясно одно, что в первую очередь они пиарили ОБСЕ. ОБСЕ, которого там не было. Вот как пишут украинские СМИ. Начнем с того, что сюжет драмы знакомит зрителя с реальной историей 11-летнего мальчика, который 15 дней добирался до границы Украины. Его отец, младшая сестричка и дедушка погибли во время вражеских обстрелов. Мама была вынуждена остаться с больной бабушкой, то есть со своей мамой. Узнав, что сына могут вывезти в Россию, женщина решается оторвать мальчика от себя и отправить его в эвакуацию, а затем в Эстонию к родственникам. Перед этим мама написала на спине Юры свой номер телефона и все необходимые данные. Я уже рассказывала вам о том, что очень многие родители писали на спинах своих маленьких детей, там 2-3-летних детей, номера телефонов родственников в других городах, в других странах, и выкладывала вам эти фотографии. Создатели фильма гордятся результатом своей работы. И многие украинские зрители также оставляют комментарии о том, что во время просмотра этой драмы было невозможно сдержать слезы. А вот мариупольцы, сами мариупольцы, вот действительно возмутились. Я поддерживаю мариупольцев здесь в этом вопросе. Потому что с первых кадров этого фильма все прошедшие через этот ад мариупольцы увидели неправду. Начиная вот, например, с комфортной, ярко освещенной отдельной комнаты в подвале, где прятались вот эти вот мама этого мальчика и этот мальчик, с буржуйкой, с настенными часами. Причем по телефону с прямой связью с Эстонией, с того же подвала. Потому что, ну, не было там связи никакой вообще, понимаете? Невозможно было там какую-то буржуйку поставить. И вишенка на торте, конечно, это автомобиль ОБСЕ, из которого из громкоговорителя звучит приглашение на эвакуацию коридором, который вроде бы будет открыт там с 10 до 18 часов. И затем тот самый автобус ОБСЕ, который везет уже эвакуированных, там довезет их до Запорожья. Вранье. Выходит, мариупольцы все врут, когда говорят, что сидели в темноте, экономя каждую свечку, жгли масляные светильники, были без связи. Самое страшное, что у них не было даже простой воды. Врут мариупольцы, когда говорят, что не было никакой организованной эвакуации, никакой, вообще никакой медицинской помощи, никакой либо помощи. Давайте послушаем мариупольцев. Жители Мариуполя пишут, что их жизнь в блокаде напоминала настоящий фильм ужасов, а то, что показали на экранах, по сравнению с реальностью, просто сказки. Вы представьте себе, в каком ужасе и в каком аде, в кошмаре жили эти люди. И этот ад им устроила Россия, российские военные, которые бомбили город. Проблема фильма в том, что этот фильм искажает, понимаете, искажает реальные события. Не было, ну не было никаких машин ОБСЕ с громкоговорителями. Не было никакой организованной эвакуации. Не было освещенных комнат в подвалах. Были грязные, темные подвалы, где было холодно, никаких буханок хлеба. Были подвалы, где прятались живые, а в уголках лежали уже мертвые. Было очень холодно, было чертовски холодно. И смерть танцевала танец на каждом. И мне известно, что мариупольская журналистка Наталья Дедо поинтересовалась у этих режиссеров, продюсеров и сценаристов Юрика, пользовались ли они услугами консультантов, общались ли они вообще с мариупольцами, пережившими блокаду, чтобы иметь, ну, хотя бы какое-то реальное представление вот о тех жутких событиях. И Наталья Дедова задавала им вопрос: «Или вы снимали свою правду? Очень досадно, что на трагедии нашего города делают вот такое кино. Кому интересно наше мнение? Только нам, как и наше горе. Оно дорого стоит, если подавать его под сладким соусом. И оно очень невкусное, когда горькое». Выбор для продюсеров был очевиден. Отреагировал на скандал и известный украинский воин-защитник Мариуполя, находившийся на Азовстали и прошедший через этот настоящий ад российского плена, Давид Химик Касаткин. Он писал в комментарии к изданию «Буквы»: «Фильм «Юрик» на реальных событиях? Ложь. Мариуполь не был готов к войне совсем. Откуда взялись слухи, что это был самый подготовленный город? Мэра и ОБСЕ не было в городе еще до начала войны, они все знали. Никакой эвакуации ни от мэра, ни от ОБСЕ не было. Даже попыток не было. Эвакуации пытались заниматься неравнодушные люди, но их обстреливали россияне. Когда российская авиация уничтожила ДТЭК на вторую неделю войны, после этого все время в городе не было ни света, ни воды, ни газа, и связи тоже не было. Люди голодали. Когда россияне уничтожили здания, в которых были люди, эти люди были завалены в подвалах, кричали, чтобы их вытащили. ОБСЕ их не спасало. Их спасали азовцы и другие военные подразделения. Когда люди голодали, им приносили еду азовцы и другие военные. Когда люди искали укрытие, их прятали азовцы и другие военные. Этому всему есть масса видеодоказательств. Однако особое возмущение мариупольцев, конечно, вызвал комментарий продюсера ленты Татьяны Куц, которая фактически действительно обвинила жителей города в полномасштабной войне. Она сказала следующее: «Мариупольцы пошли на референдум и голосовали за Россию. Теперь Россия убивает не только мариупольцев, но мы за вас боремся тоже», выдала кинематографистка. У меня вот когда мне говорят... Елена, не ругайтесь. А вот мне хочется спросить, она что, ёбнутая? Когда уже слов нету, остаются только буквы и те матерные. Ну, естественно, на эти обвинения реагировали очень многие, в том числе вот одна журналистка и писательница Надежда Сухорукова. Она написала: «Очень обидно, когда нам говорят, что мы сами виноваты. Мы сами виноваты в том, что нас убивали каждую минуту. В том, что наш город расисты превратили в концлагерь, из которого не было шансов выйти. Не было шансов выжить. Извините, что мы выжили. Мы сами не понимаем, как это случилось. Мы не знали, что когда мы выйдем из ада, нам скажут, что этот ужас – наша война, и виноваты мы». А еще одна жительница оккупированного города, которой удалось выбраться из блокады, назвала Куц откровенной идиоткой и обвинила фильм в отбеливании этой трагедии и оккупантов, в прикрывании бездействия местных властей, ОБСЕ и просто лжи. Больше всего меня возмутило от комментария этой какой-то продюсерки. Эта идиотка такого бы не написала, если бы понимала, что если бы все украинские города оказывали такое сопротивление с 2014 года, как граждане Мариуполя, то не было бы вторжения. Но для нее, очевидно, война длится не 9 лет. Противно. И это повезут катать по Европе, искажая представление о правде и адском аду, работая не только на внешнего, но и на внутреннего врага, отбеливая тех, кто виноват в гибели около 100 тысяч мариупольцев. Грустно, когда пишут на реальных событиях, а до реальности там, ой, как далеко. Но кого-то устраивает облегченный вариант, оставила комментарий мариупольчанка. И вот понимаете, с одной стороны, даже вот этот облегченный вариант, когда смотришь, текут слезы. слезы текут у тех людей, которые это все пережили. Потому что там, да, там много реальных событий о том, как едет автобус, его обстреливают. Вот этот мальчик, у которого на спине вот это все написано, и то, что он не может дозвонить, и дозвонившись до мамы, показывает, что мамы уже нет в живых. Это все правда. Это боль самих украинцев. Но почему этот фильм еще умудрились именно на украинском языке выпустить, а не на русском тогда в таком случае? Пусть хотя бы даже в этом облегченном варианте, чтобы его увидели русские. Это что за пиар-компания? И вот, понимаете, с одной стороны, фильм, я не скажу, что он прекрасный, потому что он просто оголяет боль украинцев, которые сейчас, каждый день, под обстрелами, под точно такими же обстрелами. Они ложатся спать, и они понимают, что они могут не проснуться, потому что какой-нибудь шальной снаряд прилетит в их дом. Поэтому очень многие ночуют в подвалах, в разных городах Украины. Каждый божий день, каждую ночь. И из этих подвалов они выходят и идут на работу, идут на учебу. И снова, когда звучит сирена, они снова бегут в ближайшие подвалы и в ближайшие укрытия. Этот ад устроила им Россия. Каждый, абсолютно каждый россиянин виновен в этом. Даже я повторяю, что я человек, который с первых дней была в Украине, с первых дней войны, я была дважды в сопровождении СБУ по неделе. То есть я специально ездила на передок, снимала фильмы для Организации Объединенных Наций, показывая, что Россия напала на Украину. И рассказывала, у меня несколько передач на канале о героизме мариупольцев, которые рыли окопы, которые отражали атаки россиян с 2014 года. Это тоже я все рассказывала. И там находилась в Мариуполе накануне бомбежки 24-26 января 2015 года. Я находилась в Мариуполе. Я это все видела, понимаете, своими руками все это протрогала. И когда из Мариуполя уезжали, убегали уже вот в 22-м году, в начале марта убегали, пытались уехать в сторону Украины жители города, их в упор расстреливали всех, в упор расстреливали машины. Единственный коридор, который оставался для них, это бежать только в сторону России, где у многих отбирали детей, где многие проходили через такие страшные досмотровые центры. И если мужчины говорили «Слава Украине», их там расстреливали на месте. А потом очень многих, кого вывезли в Россию, насильно вывезли в Россию. Да, мы вместе с волонтерами, мы помогли им вернуться назад через Европу, в Украину. Причем они, меня удивило то, что они не бежали, все-таки не остались в европейских странах, вот те, кому мы помогали. Они в Европе практически не остались, они вернулись. Они вернулись в Украину. Потому что это их страна. И сейчас вот этот фильм, он вызвал во мне вот бурю эмоций, бурю реакций. Повторяю, с одной стороны, я понимаю, что даже вот в этой ситуации, когда там только тысячная часть правды в этом фильме, его нужно показывать по всем странам мира. Но вот единственное, что я бы сделала, это вот это везде, где написано ОБСЕ, эти кадры как-то надо удалить, убрать и замазать, закрыть. Потому что это неправда. Это галимая ложь. И если ОБСЕ решила попиариться на Мариуполе, то это позор. Это позор. А мариупольцам, выжившим и отстаивающим честь своего города, и отстаивающим правду о том жутком аде, который был там, в Мариуполе, который создали им россияне, им огромное спасибо и большой поклон за то, что они отстаивают и не дают возможность искажать эти исторические события. Вот что я хотела сказать о фильме «Юрик». И я записываю два варианта этой передачи, потому что еще есть один такой очень интересный момент, когда пытаешься показать что-то, что было на украинских телеканалах, они блокируют на Ютубе, блокируют показ. И получается так, что ни в России, ни в там десятках сразу других стран, их кадры не видно. Поэтому я собираю это видео пока целиком и полностью, так, как я задумала, но если оно будет заблокировано, то я опубликую его по новой уже только с фотографиями, а не с видеоматериалами из этого фильма с названием «Юрик». До новых встреч!